Глядя на его лысую маковку, теперь-то я, конечно, догадался, какие зловещие шишки он хитро укрыл под этим своим кучерявым, невинно монашеским венчиком. Да я в два счета мог бы отцепить люстру, и пусть бы шарахнуло по его беззащитной черепушке. Как ни странно, посетив меня, эта мысль не нашла во мне отклика. Всю жизнь безмерный фатализм меня хранил от злобы и мстительности. Вдобавок я мстил бы призраку, ибо Норман, которого я знал и любил, оказывается, вообще не существовал. Был, оказывается, просто порождением моей фантазии, плодом чудовищного недоразумения, и винить тут некого, только одного себя. Он оказался лишь насельником моих снов, не более реальным, чем безумный поэт, ломившийся к Саре Бернар, тому всего неделя. Сердце мое было разбито. Крысиный яд или обманутая любовь? Все, что я считал крепким, незыблемым, все вдруг раскисло, расклеилось, рухнуло, но в то же время я как бы заново родился. Выдержка, главная выдержка, пора, как говорится, перевернуть страницу. Эти книги Пемброка «На погибельной тропе», вот же скатывающийся в забвение, этот их хозяин-убийца, отштемпелеванный по вискам каиновой печатью. Нет, спасибо, хорошенького понемножку, пора строить иные планы. Глава восьмая. Существует два типа животных в мире. Животные с лингвистическими способностями и животные без. Животные с лингвистическими способностями в свой черед распадаются на два класса — говорящих и слушающих. Последние — это в основном собаки. Впрочем, собаки, отличаясь исключительной глупостью, переносят свою афазию с каким-то рабским благодушием, даже с радостью, выражая вилянием хвоста. Но я-то... Я делаю другое, тут совсем другой коленкор, и мысль о том, что все дни свои провлачу в молчании, для меня мучительно непереносима. Уже давно, когда в самом начале был мой роман с людьми, я натыкался в книгах на всевозможные хитроумные приспособления, призванные смягчить природную склонность представителей данного вида к расстройствам и порче. Протезы рук-ног, вставные зубы, парики и шиньоны, слуховые аппараты, очки. И уже очень давно я стал вынашивать идею о возмещении моей физической несостоятельности с помощью какого-нибудь аппарата. Слово «пишущая машинка» впервые сбежало ко мне со страницы без свиты пояснений и сносок, как нечто само собой разумеющееся, знакомое и очевидное. И сперва я только и мог заключить, что это какая-то штуковина с клавишами, по которым порой порхают проворные женские пальцы. Я решил было, что это какой-то музыкальный инструмент, и меня только смущало, при чем тут стук. Когда, наконец, я понял, что это аппарат для перенесения слов на бумагу, я немыслимо разволновался. Хоть пишущие машинки... не оказалось у меня под лапой. Самая мысль высвободила зато бурный поток образов. Мнилось, расклеиваю вокруг магазина глинцевиты и на машинке отпечатанные записочки для Нормана, чтобы их обнаружил, он поломал себе голову. И в моих мечтах он их находил, чесал в затылке, оставлял краткие послания в ответ. Ну да ладно. Мы теперь узнаем, как разочаровал меня этот Норман. И с пишущими машинками вышло то же самое. Накопал я их подробнейших описаний, рисуночков с подписями, даже видел их в действии, спасибо кинематографу. Вердикт оказался неумолим. Чересчур велики, чересчур громоздки. Если росточком не вышел, не поможет тебе никакая твоя гениальность. Положим, я даже сладил бы с клавишами. Ну, не знаю, ну, прыгал бы на них с высоты